Третье. Но когда Клавдий спросил Вителия, не оправдать ли им азиатика, тот, упомянув об их давней дружбе, о том, как они оба окружали мать принцепса Антонию своими заботами, перечислив даже заслуги азиатика перед римской державою и указав на его участие в последнем походе против британцев, смотри примечание пятое, и еще кое-что другое, что, казалось, должно было бы привлечь к нему милосердие, кончил тем, что предложил предоставить ему самому избрать для себя род смерти, и Клавдий подтвердил дарование ему этой милости. Примечание пятое. В 43-м году нашей эры. Конец примечания. Немногим друзьям, убеждавшим его тихо угаснуть, воздерживаясь от пищи, азиатик ответил, что отказывается от оказанного ему принцепсом благодеяния, проделав обычные гимнастические упражнения, обмыв тело и весело пообедав, он напоследок сказал, что для него было бы гораздо почетнее погибнуть от коварства Тиберия или от вспышки ярости Гая Цезаря, чем из-за того, что его оболгали женщина и мерзостный род Вителия, и затем вскрыл себе вены, осмотрев, однако, до этого свой погребальный костер и приказав перенести его на другое место, дабы от его жара не пострадала густая листва деревьев. Таково было его самообладание в последние мгновения перед концом.